Часть вторая. Куда? В дорогу. Хороша баба. Игнатов едет в главе каравана. Временами останавливается и пропускает отряд вперед, пристально оглядывая каждого. И угрюмых кулаков в санях, и своих раскрасневшихся на морозе молодцов. Затем вновь обгоняет. Любит скакать первым, чтобы впереди только широкий зовущий просторы ветер. На бабу старается не смотреть, чтобы не подумала лишнего. А как не посмотришь, если формы у ней такие, что сами в глаза прыгают, сидит, как не на коне, на троне, при каждом шаге покачивается в седле, круто изгибая поясницу и подавая обтянутую белым тулупом грудь вперед, будто кивая и приговаривая. «Да, товарищ Игнатов, да, Ваня, да». Он привстает на стременах, придирчиво рассматривая протекающий мимо караван из-под козырька ладони, словно защищая глаза от солнца. На самом деле, прикрывая взгляд, который то и дело непослушно липнет к Настасье. Так ее зовут. Сани плывут, громко скрипя по снегу. Изредка фыркают лошади, и у заиндевелых морд причудливыми цветами вырастают облачка пара. Свирепого вида мужик с черной потлатой бородой правит кобылой зло и нервно. За его спиной закутанная в платок по брови жена, в руках по кульку младенцу и пестрая стайка ребятишек. «Убью!» — кричал мужик, когда пришли к нему в дом. С вилами кидался на Игнатова. Наставили винтовки на жену с детьми. Одумался, охолонул. «Нет, вилами Игнатова не возьмешь». Пожилой мула держит вожжи неумело, вывернув шерстяные рукавицы. Видно, за всю жизнь ничего тяжелее книги в руки не брал. Упругие завитки дорогой каракулевой шубы лоснятся на солнце. «Такую шубу до места не довезешь», — равнодушно думает Игнатов. «Снимут». Или в распределительном пункте, или еще где в дороге. А нечего наряжаться, не на свадьбу едем. Жена мулы грузной печальной кучей сидит позади. В руках изящная клетка, укутанная попонкой. Любимую кошку с собой взяла. Дура. Смотреть на следующие сани Игнатову неловко, казалось бы. Но убил мужика, оставил бабу без мужа. Не раз уже бывало. Тот сам виноват. Кинулся с топором, как бешеный. Всего-то хотели поначалу дорогу спросить. Но Игнатова... не отпускает какое-то противное, сосущее в животе чувство. Жалость? Больно уж мелкая эта баба, тонкая, и лицо бледное, нежное, словно бумажное. Ясно, дорогу не выдержит. С мужем, глядишь, пережила бы, а так? Получается, будто Игнатов не только мужа, и саму ее убил. Кулачье жалеть начал, докатился. Мелкая баба, проезжая мимо, поднимает взгляд. Ох, и зеленые глазища-то, мать моя! Конь бьет копытом, пританцовывает на месте. Игнатов поворачивается в седле, чтобы получше разглядеть, но сани уже миновали. На задке чернеет полоса. Глубокая зарубка от топора, оставленная вчера Игнатовым. Он смотрит на этот след, а затылком уже чувствует приближение рыжего лохматого коняги, к гриве которого то и дело склоняется пышная, рвущая из-под одежды грудь Настасьи. Каждым своим движением кричащая на всю равнину. «Да, Ваня, да, да, да!» Он присмотрел эту Настасью еще на сборах. Мобилизованные новобранцы обычно собирались утром во дворе прямо под его окнами. Два дня слушали агитационные речи и тренировались с винтовками. На третий — справку в зубы и вперед. Подчинение сотруднику для особых поручений органов ГПУ на задание. А следующим утром во дворе уже новая партия. Много добровольцев приходило. Всем хотелось к правому делу прислониться. Женщины тоже случались. Хотя бабы почему-то больше в милицию записывались. И правильно. ГПУ — дело мужское, серьезное. Взять Настасью, к примеру. Как пришла, вся работа во дворе встала. Новобранцы глаза на нее повыпучивали, шеи посворачивали, как цыплята дохлые. Инструктора слушают в пол уха. Тот и сам измаялся, вспотел весь, пока ей устройство винтовки объяснял. Игнатову из кабинета хорошо было видно. Кое-как выучили отряд... спровадили на работы, вздохнули с облегчением. А воспоминание о красивой бабе сладким холодком в животе осталось. Тем временем Игнатов не пошел к Илоне. Впрочем, всем хороша девка. И не слишком молода, уже битая жизнью, не гордая. И не слишком стара, еще приятно смотреть. И телом вышла подержаться ей за что. И в рот ему глядит, не налюбуется, и комната у нее в коммуналке большая, 12 метров. В общем, живи не хочу. Она ему так и сказала, живите со мной, Иван. А вот получается, не хочу. Ворочаясь на жесткой общежитской койке, Он слушал храп соседей по комнате и размышлял о жизни. Не подлость ли? Думать о новой бабе, когда старая еще надеется, ждет его, небось, подушки взбивает. Нет, решил, не подлость. Чувства они на то и даны, чтоб человек горел. Если нет чувств, ушли. Что ж, за угли-то держаться. Игнатов никогда не был бабником. Статный, видный, идейный. Женщины обычно сами приглядывались к нему, старались понравиться. Но он ни с кем сходиться не торопился. И душой прикипать тоже. Всего-то и было у него этих баб за жизнь, стыдно признаться. По пальцам одной руки перечесть. Все как-то не до того. Записался в 18-м в Красную армию и поехала. Сначала гражданская, потом басмачей рубил в Средней Азии. До сих пор бы, наверное, по горам шашкой махал, если бы не Бакиев. Он к тому времени в Казани уже большим человеком стал. Из долговязого рыжего мишки превратился в степенного Тахтамыша Мурадовича с солидным бритым черепом и золотым пенсне в нагрудном кармане. Он-то Игнатова и вернул в родную Татарию. «Возвращайся, — говорит Ваня, — мне свои люди позарез нужны, без тебя никак». Знал хитрец, чем взять. Игнатов и купился. Примчался домой выручать друга. Так началась его работа в казанском ГПУ. Не сказать, чтобы интересное. Так, бумажки всякие, собрания, то да сё. Ну что уж теперь вздыхать. Скоро познакомился с машинисткой из конторы на Большой Проломной. У нее были полные покатые плечи и печальное имя Илона. Только сейчас, в полные 30, Игнатов впервые познал радость долгого общения с одним человеком. Он захаживал к Илоне уже целых 4 месяца. Не то чтобы влюблен был, нет. Приятно с ней было, мягко, это да. А чтобы любить? Игнатов не понимал, как можно любить женщину. Любить можно великие вещи, революцию, партию, свою страну. А женщину? Да как вообще можно одним и тем же словом выражать свое отношение к таким разным величинам, словно класть на 2 чаши весов какую-то бабу и революцию? Глупость какая-то получается. Даже и Настасья, манкая, звонкая, но ведь все одно баба. Побыть с ней ночь, 2, от силы полгода, потешить свое мужское, и все, довольно. Какая уж это любовь. Так, чувство, костер эмоций. Горит приятно. Перегорит — сдунешь пепел и дальше живешь. Поэтому Игнатов не употреблял в речи слово «любить», не осквернял. Утром вдруг вызывает Бакиев. «Дождался, — говорит, — ты, друг Ваня, настоящего задания. Поедешь в деревню с врагами революции воевать. Их там еще много осталось». У Игнатова аж сердце захолонуло от радости. Опять на коня, опять в бой. В подчинении дали ему 2 красноармейцев и 3 мобилизованных. А среди них в белом тулупе да на рыжем коне она... Она родимая! Судьба их сводит, не иначе. Перед отъездом заскочил к Илоне, попрощался сухо. Та, чувствуя холод в его глазах, сразу в слезы. «Вы же меня не любите, Иван!» Он рассердился, аж зубами скрипнул. «Любит мамки детей!» И вон от нее. А она ему вслед. «Я буду ждать вас, Иван, слышите, ждать!» Театр устроила одним словом. То ли дело Настасья. Это не будет заламывать руки и вздыхать. Это знает, для чего мужикам бабы нужны, а бабам мужики. Вот она проезжает мимо. Улыбается широко, не стыдясь. Глядит прямо в глаза, острыми зубками стягивает с пухлой ладони рукавицу, треплет нежными пальцами гриву коня, перебирает пряди, ласкает. Игнатов чувствует, как внезапные горячие мурашки бегут от затылка к шее и ниже, за шиворот, стекают по позвоночнику. Отводит взгляд, хмурится. Не годится красноармейцу на посту о бабах думать. Никуда она от него не денется. И пришпоривает коня. Скачет в начало каравана. Ехали долго. Видели хвосты других караванов, также медленно и неумолимо тянувшихся по бескрайним холмам когда-то Казанской губернии, а теперь Красной Татарии, к столице, белокаменной Казани. Кому-то, видно, маячил и их хвост, но Игнатов этого не знал, назад смотреть не любил. Изредка проезжали через деревни, и деревенские выносили из домов хлеб, совали в руки понуро сидевшему в санях раскулаченным. Он не запрещал. Пусть себе. Меньше казенных харчей в Казани съедят. Остался позади очередной холм. Игнатов уже сбился их считать, бросил. Вдруг в монотонном скрипе полозьев громкий крик чернявого Прокопенко. «Товарищ Игнатов, сюда!» Игнатов поворачивается. Ровная лента каравана разорвана посередине, словно ножом разрезана. Передняя часть продолжает медленно двигаться вперед, а задняя стоит. Темные фигурки конных суетятся вместе разрыва, нервно горцуют, машут руками. Подъезжает ближе. Вот она, причина. Сани мелкой бабенки с зелеными глазищами. Прижженная в них лошадь стоит, низко опустив голову, а под брюхом у нее пристроился жеребенок. Торопливо сосет материнское вымя, постанывает, проголодался. Задним не проехать, дорога узка, в одни сани. «Кобыл бастует!» — растерянно жалуется Прокопенко. Сводит домиком черные брови. «Я уж ее и так, и сяк!» Старательно тянет лошадь за усы, но та встряхивает гривой, отфыркивается, не хочет идти. «Ждать надо, пока не накормит», — тихо говорит женщина в санях. Вожжи лежат у нее на коленях. «Ждут мужа домой», — жестко отвечает Игнатов. «А нам ехать!» Спрыгивает на землю. Достает из кармана шинели, припасенные для своего коня хлебные корки, пересыпанные камешками крупной серой соли, сует упрямой лошади. Та шлепает черными блестящими губами, ест. То-то же, смотри у меня. Он гладит длинную, поросшую жесткими серыми волосками морду. «Ласка, она и лошадь берет». Подъехавшая Настасья широко улыбается, собирая в ямочке полуокружие щек. Игнатов тянет за уздечку. «Давай, милая». Лошадь дожевывает последнюю корку и строптиво опускает голову к земле. «Не пойду». «Ее сейчас не сдвинешь», — подает голос молчаливый Славутский и задумчиво трет длинную нитку шрама на лице. «Пока не накормит, не пойдет». «Не пойдет, значит». Игнатов тянет сильнее, затем резко дергает уздечку. Лошадь жалобно ржет, показывая кривые желтые зубы, бьет копытом. Жеребенок торопливо сосет вымя, кося на Игнатова темными сливами глаз. Игнатов размахивается и наотмашь бьет кобылу ладонью по крупу. «Пшла!» Торжет громче, мотает головой, стоит. Еще раз по крупу. «Пшла!» — говорю. «Пшла, лешего, за ногу!» Стоящие рядом кони волнуются, подают настороженные голоса, встают на дубы. «Не пойдет», — упрямо повторяет Славутский. «Хоть до смерти забей, тут такое дело, мать!» Вот заладил офицерская морда. 10 лет, как в Красную армию переметнулся, а образ мысли все еще не наш, не советский. «Придется уступить кобыле, а, товарищ Игнатов?» Настасья поднимает бровь, оглаживает шею своего коня, успокаивая. Игнатов хватает жеребенка сзади за круп и тянет, пытаясь оторвать от вымени. Тот дрыгает ногами, как саранча, и проскакивает у лошади под брюхом на другую сторону. Игнатов валится спиной в сугроб. Жеребенок продолжает есть. Настасья заливисто хохочет, ложась грудью на лохматую холку своего коняги. Славутский смущенно отворачивается. Игнатов, чертыхаясь, поднимается на ноги, отряхивает снег со шлема, с шинели, с шаровар, взмахивает рукой ушедшим вперед саням. «Стой!» И вот уже конные скачут вдогонку голове отряда. «Стой! До команды отдыхай!» Игнатов снимает буденовку, вытирает раскрасневшееся лицо, зыркает на Зулиху и сердит. «Даже кобыла у вас! Сплошная контрреволюция!» Караван отдыхает, дожидаясь, пока полуторамесячный жеребенок напьется материнского молока.